Глава 30. «Красивый пистолет», — сказал я. «Вы его к костюму подбирали или наоборот?» Она вышла на балкон, и пистолет, слегка подрагивающий в ее руке, был нацелен куда-то между носом Энджи и моим ртом. «Послушайте», — сказала Дезире, — «на случай, если вам это не ясно. Я нервничаю. Не знаю, кому можно доверять, и мне нужна ваша помощь, но и в вас я не уверена». «Хм, что отец, что дочь», — сказала Энджи. Я хлопнул ее по коленке, изо рта вырвала. «Что?» — спросила Дезире. Энджи тянула пиво из бутылки, не сводя глаз с Дезире. «Ваш отец, мисс Стоун, чтобы побеседовать с нами, нас выкрал. И теперь вы держите нас под прицелом, по-видимому, с той же самой целью». «Простите, но...» «Мы не любители пистолетов», — сказал я. «Недотепа, будь он еще жив, мог бы вам это подтвердить». «Кто?» Она опасливо обошла спинку моего стула. «Грэм Клифтон», — сказала Энджи. «Недотепа, это мы его так прозвали». «Почему?» «Почему бы и нет?» Повернувшись, я увидел, как она продвигается вдоль перил, а потом, наконец, останавливается в шагах в 6 от наших стульев, все еще целясь в промежуток между нами. И, Господи Боже, как же она была красива! В свое время мне случалось ухаживать за красавицами, за женщинами, которые самым главным в себе считали свою физическую безупречность, потому что и все остальные судили о них по тем же меркам. Стройная или пышная, рослая или миниатюрная, они обладали безумной привлекательностью, такой, что мужчины в их присутствии теряли дар речи. Но никто из них и близко не мог сравниться с сиянием Дезире. Ее физическое совершенство было осязаемо. Ее кожа, словно белой пеной, омывала ее черты, тонкие и в то же время четкие. Ее грудь, не стесненная лифчиком, круглилась под тонкой материей платья с каждым ее коротким вздохом. А хлопчатобумажное платье, цветом и фактурой своими, напоминавшее гладкий персик, платье, простое и свободное, все-таки не могло полностью скрыть ее упругого живота и изящных мускулистых бедер. Ее нефритово-зеленоватые глаза искрились и делались еще ярче от волнения и от отцветов, которые бросало на них сияние ее кожи. Впечатление, которое она производила, секретом для нее не было. На протяжении всего разговора глаза ее, когда она обращалась к Энджи, то смотрели, то не смотрели на нее. Но, говоря что-то мне, она буквально сверлила меня взглядом этих своих потрясающих глаз и еле заметно клонилась в мою сторону. «Опустите пистолет, мисс Стоун», — сказал я. «Не могу». «Я... то есть я не уверена». «Опустите его. Или уж стреляйте», — сказала Энджи. «Даю вам 5 секунд». «Я... раз», — сказала Энджи. Глаза Дезире расширились. «Я только хочу быть уверенной. 2». Дезире бросила взгляд на меня, но я остался безучастен. 3. «Послушайте, 4». Энджи двинула стулом вправо, и металл издал короткий скрежет, проехавшись по цементу. «Оставайтесь на месте», — приказала Дезире, направляя покачивающийся пистолет в сторону Энджи. 5. И Энджи встала. Дезире прицелилась в нее дрожащим стволом, а я потянулся и шлепнул ее по руке. Пистолет полетел через перила, и я поймал его в воздухе, не дав ему упасть в сад с высоты 6-го этажа. И это было удачей, так как, свесившись через перила, я увидел 2 ребятишек школьного возраста, игравших на нижней, выходившей в сад веранде. «Взгляни, что нашел, мама! Бах!» На секунду Дезире обхватила лицо руками, и Энджи покосилась на меня. Я пожал плечами. Пистолет был автоматическим Рюгером 22-го калибра. Новенький, сверкающий безупречной сталью, он казался игрушкой в моей руке. Но я знал, что чувство это обманчиво. Любой пистолет — не игрушка. С предохранителя она его не сняла, и я извлек обойму, кинув ее в перевязь, а оттуда в правый карман, опустив в левый сам пистолет. Дезира подняла голову, глаза ее были красными. «Больше не могу этого делать». «Делать чего?» Энджи придвинула второй стул. «Присядьте». «Этого». «Все это оружие, эти смерти и...» «Господи, я не могу больше». «Это вы обчистили церковь истины и откровения». Она кивнула. «Идея принадлежала вам», — сказала Энджи, — «не Прайсу». Неуверенный кивок. «Нет, Прайсу». Но когда он поделился со мной, я стала подталкивать его к этому. «Зачем?» «Зачем?» — переспросила она, и две слезы на ее щеках, скатившись со скул, упали ей на колени и дальше к подолу ее платья. «Зачем?» «Вы должны...» Она втянула ртом воздух и, устремив взгляд вверх к небу, вытерла глаза. «Мой отец убил маму». «Такого я не ожидал». Я посмотрел на Энджи. Она тоже не ожидала такого. «В автомобильной катастрофе, когда чуть сам не погиб», — удивилась Энджи. «Вы это серьезно?» Дезира несколько раз кивнула. «Дайте-ка мне разобраться», — сказал я. «Ваш отец подстроил этот якобы угон. Вы это хотите сказать?» «Да». «И заплатил этим парням, чтобы те всадили в него три пули?» «Это не планировалось», — сказала она. «Ну, надо думать», — сказала Энджи. Дезира взглянула на нее, недоуменно моргая. Потом перевела на меня взгляд широко открытых глаз. «Он уже заплатил им. Но когда все пошло в крив и в кось, и машина разбилась, а это в план не входило, они запаниковали и, убив маму, выстрелили и в него». «Вранье», — сказала Энджи. Глаза Дезира расширились еще больше. Повернувшись так, чтобы не смотреть на нас, она на секунду опустила взгляд к цементным плитам. «Дезире», — сказал я, — «в вашем рассказе такие бреши, что сквозь них на двух грузовиках проехать можно». «Например», — подхватила Энджи, — «почему, когда этих парней арестовали и стали допрашивать, они ничего не рассказали полиции?» «Потому что они не знали, что нанял их отец», — ответила Дезире. «В какой-то день какой-то человек связался с другим человеком и велел тому устранить некую женщину. Женщиной этой будет муж», — сказал этот человек, — «но его трогать не надо. Цель — лишь женщина». С минуту мы размышляли над услышанным. Дезире наблюдала за нами, потом добавила. Распоряжение передавалось по цепочке. Когда оно спустилось к конкретным исполнителям, те и понятия не имели, откуда оно исходит. «И опять-таки, зачем было стрелять в вашего отца?» «Могу лишь повторить то, что уже сказала. Они запаниковали». «Они запаниковали. Вы ознакомились с материалами дела?» «Нет», — ответил я. «Ну, если бы вы ознакомились, вы бы поняли, что убийцы не отличались интеллектом. Парни были туповаты, и выбрали их не за их мозги. Выбор пал на них потому, что, совершив убийство, они не стали бы переживать и терять из-за этого сон». Я взглянул на Энджи. Объяснения были неожиданными и довольно странными, но по-своему логичными. «Почему ваш отец хотел разделаться с вашей мамой?» «Она собиралась развестись с ним и претендовала на половину его состояния. Он стал бы судиться с ней, а она выволокла бы на всеобщее обозрение всю грязь и все неприглядные факты их совместной жизни. То, что он купил ее, то, что изнасиловал меня, когда мне было 14, и продолжал насиловать все эти годы, плюс еще тысячи и тысячи известных ей секретов». Она поглядела на свои руки, перевернула их ладонями вверх, потом опять вниз. Очередной его задумкой стало убить ее. Подобное он практиковал и раньше, с другими людьми. «И он хотел убить вас, потому что вы это знали», — сказала Энджи. «Да», — сказала она свистящим шепотом. «Откуда вам стало это известно?» — спросил я. «Когда она умерла, а он вернулся из больницы, я слышала его разговор с Джулианом и Грэмом. Он был в ярости, что трое убийц задержаны полицией, и он не может с ними разделаться. Тем троим несказанно повезло, что их поймали с оружием, и они сознались. Иначе отец нанял бы лучших юристов, чтобы их отпустили, подкупил бы судей, а потом убил бы их, едва они вышли бы на улицу». Она несколько раз куснула нижнюю губу. «На свете нет человека опаснее моего отца». «Мы начинаем склоняться к тому же мнению», — заметил я. «Кого же застрелили в отеле «Амбассадор»?» — спросила Энджи. «Не хочу об этом говорить». Дезире покачала головой, а потом поставила ноги на край стула, подняв колени и обхватив их руками. «У вас нет выбора», — сказала Энджи. «Господи Боже!» Она прислонилась щекой к коленям и закрыла глаза. Прошло около минуты, и я сказал: «Попробуем подойти с другого бока. Зачем вы отправились в отель? Что заставило вас вдруг решить, что вы знаете местонахождение денег?» Кое-что, сказанное Джеем. Она по-прежнему не открывала глаз и произнесла это шепотом. «Что же сказал Джей?» «Он сказал, что в номере Прайса полно ведерок с водой». «С водой?» Она подняла голову. «Ведерок для льда, наполовину заполненных растаявшим льдом. И я вспомнила, что то же самое было и в мотеле, в котором мы раз остановились по пути сюда. Мы, то есть мы с Прайсом. Он все время бегал тогда за льдом, брал лед маленькими порциями, никогда не заполнял ведерко до конца. Он сказал, что любит напитки со льдом, и чтобы лед был абсолютно свежим, и что лучший лед — это лед сверху, потому что в отелях они никогда не опорожняют машину до дна, и внизу там остается грязь и талая вода, а сверху они намешивают все новый и новый лед. Помню, что мне тогда еще показалось, что он что-то орет, но я не могла сообразить, зачем. Я тогда была слишком усталая, чтобы думать об этом, а потом я уже начинала его бояться. Ведь уже на вторую нашу ночь он отнял у меня деньги и не пожелал говорить, где они спрятаны. Так или иначе, когда Джей упомянул о ведерках, я вспомнила Прайса в Южной Каролине. Она вскинула на меня свои искрящиеся нефритово-зеленые глаза. Они находились подо льдом. «Деньги», — сказала Энджи. Дезире кивнула. «В мусорном пакете под слоем льда, в машине на пятом этаже, как раз возле его номера». «Ловко», — воскликнул я. «Только достать нелегко», — сказала Дезире. «Надо ворошить лед, а руки плохо пролезают в дверцу машины. Прайс и застукал меня за этим занятием, когда вернулся от своих друзей». «Один вернулся?» Она покачала головой. «С ним была девица, по виду проститутка. Я и раньше уже видела их вместе». «Девушка одного с вами роста, сложения и с таким же цветом волос?» — спросил я. Она кивнула. «Она была на дюйм два ниже, но заметно это было, если только нам встать рядом. По-моему, она была лицом совершенно не похожа на меня и была кубинкой, но...» Она пожала плечами. «Продолжайте», — сказала Энджи. «Они втащили меня в номер. Прайс, видно, чем-то накачался, он был как безумный, совершенно не в себе». Она повернулась на своем стуле лицом к заливу. Ее голос опять снизился до шепота. «Делали со мной всякое». «Оба?» «А вы как думаете?» — сказала она, не отрывая взгляда от залива. Голос ее был прерывистым, хриплым. Потом женщина надела мою одежду. Для смеха, наверное. Меня закутали в банный халат и отвезли на Колледж-Хилл. Знаете этот район? Мы покачали головами. Для Тампы это вроде как местный Южный Бронкс. Они сорвали с меня халат, вытолкнули из машины и с хохотом укатили. На секунду она потянула к губам трясущуюся руку. Мне удалось выбраться оттуда. Я стащила с бельевой веревки какую-то одежду, проголосовала, попросив довести меня до амбассадора, подъехала, а там уже было полно полиции. А в номере Прайса лежало тело, а рядом фуфайка, которую мне дал Джей. «Зачем Прайс убил ее?» — спросил я. Она пожала плечами. Покрасневшие глаза ее опять стали мокрыми. «Думаю, потому что ее заинтересовало. Что это я там искала в машине для льда?» Сообразить было нетрудно, а Прайс ей не доверял. Не знаю, конечно, он был больной человек. «Почему вы не связались с Джеем?» — спросил я. «Он исчез?» Вслед за Прайсом. Я сидела на берегу в хижине, которую мы сняли, и ждала его. Но его не было, а потом мне стало известно, что он в тюрьме. И тут-то я предала его. Она стиснула челюсти, и слезы так и хлынули, струясь по ее щекам. «Предали его?» — удивился я. «Каким же это образом?» Не пришла к нему в тюрьму. «Господи! Я подумала, что меня могли видеть с Прайсом, возможно, даже в обществе погибшей. Так хорошую ли службу сослужит Джею мой визит к нему в тюрьму? Единственным результатом будет то, что еще я впутаюсь в это дело. Я растерялась. День-два я ничего не соображала, а потом подумала, к черту, надо вызволять его оттуда. Спрошу у него, где он держит деньги, и по почте пошлю поручительство. И что же?» Но к тому времени он уже уехал с вами, а когда я вас нагнала... Она вытащила из сумочки пачку Данхила, с помощью узкой золотой зажигалки закурила, сильно затягиваясь и откидывая голову, когда выпускала дым вверх к небу. Когда я вас нагнала, Джей и мистер Кушинг и Грэм Клифтон уже были мертвы, и мне не оставалось ничего, как стоять в сторонке и наблюдать. Она горестно покачала головой, как последняя идиотка поступила. «Даже если бы нагнали нас вовремя, — сказала Энджи, — все равно вы не смогли бы ничего изменить. Как знать? А теперь уж и не узнаешь, ведь правда?» И Дезире грустно улыбнулась. Энджи ответила ей такой же грустной улыбкой. «Да, правда, не узнаешь». Ей было некуда идти, и денег у нее тоже не было. Куда делись 2 миллиона? Что с ними сделал Прайс после того, как, убив ту женщину, бежал из амбассадора? Навеки осталась его тайной, которую он унес с собой в могилу. Допрос наш, судя по всему, утомил Дезире. И Энджи предложила ей свой номер. Дезире сказала: «Мне только вздремнуть немножко, и я приду в себя». Но когда 5 минут спустя мы заглянули в номер Энджи, Дезире, одетая, лежала ничком на животе прямо поверх покрывала и спала крепчайшим сном. Мы вернулись ко мне в номер, закрыли дверь Дезире, и тут раздался телефонный звонок. Это был Дэвин. «Тебе еще нужна фамилия убитой девушки, да?» «Илиана Кармен Риос». «Работница. Последний зарегистрированный адрес. 17-я стрит, номер 112, Нортист, Санкт-Петербург». «Задержания были?» — спросил я. «Раз 10 привлекалась за проституцию. Положительной стороной происшедшего можно считать то, что теперь тюрьма в ближайшее время ей не грозит». «Не знаю», — сказала Энджи, когда мы с ней стояли в ванной, запустив душ. «Если номер прослушивался, нам опять надо было проявлять осторожность». «Чего ты не знаешь?» — спросил я в облаках поднимавшегося от ванны пара. «Это я про нее. По-моему, все, что она рассказывает, сильно смахивает на вымысел. Тебе это так не кажется?» Я кивнул, как и все, что мы слышим в этом деле от других. «Это-то и беспокоит меня. История за историей, пласт за пластом. И все они с самого начала, как только стало раскручиваться это дело, выдуманы полностью или частично. И зачем ей понадобились мы?» «Для защиты?» Она вздохнула. «Не знаю». «Ты ей веришь?» «Нет». «А почему?» «А потому, что никому не верю, кроме тебя». «Послушай, ты украл мои слова, которые я хотела сказать тебе». «Ага», — я улыбнулся, — «прости». Она махнула рукой. «Валяй, пользуйся. Все мое — это твое». «Серьезно?» «Ага», — сказала она и повернулась ко мне лицом. «Серьезно», — тихо повторила она. «Взаимно», — сказал я. На мгновение ее рука скрылась в облаке пара, а потом я почувствовал, как она обвела мою шею. «Как твое плечо?» — спросила Энджи. «Чувствуется. И бок тоже». «Я буду помнить об этом», — сказала она и, припав на колено, задрала мою рубашку. Когда она целовала кожу вокруг моих бинтов, язык ее подрагивал, как от тока. Нагнувшись, я обхватил ее за талию здоровой рукой, я приподнял ее, усадив на раковину, и стал целовать. Ее ноги обвелись вокруг меня, а сандалии со стуком упали на пол. Последние месяцы я не просто желал ее, желал ощутить ее губы, ее язык, ее вкус. Я желал ее до головокружения, изнемогая от желания. «Как бы мы ни устали, — сказала она в то время, как мой язык ласкал ее шею, — на этот раз мы не прекратим, пока оба не рухнем без сознания». «Заметано», — пробормотал я. Около 4 утра мы, наконец, рухнули. Она уснула, свернувшись на моей груди, когда у меня самого тоже стали слипаться глаза. И последнее, о чем я успел подумать, прежде чем отключиться, — было то, как это я мог считать Дезире самой красивой из всех когда-либо виденных мною женщин. Я глядел на Энджи, голой, покоившуюся на моей груди, на ее царапины, на вспухшее ее лицо, и понимал совершенно ясно, что только теперь, в это самое мгновение и впервые в жизни, узнал, что такое настоящая красота.